«Кузнечик» посвящается Лене Тишкову. «Погода сегодня молодец», — сказала мама. «Не прогуляться ли нам всем вместе?» «Ой», — ответил папа. Он лежал на диване и внимательно разглядывал жучка на стене. «Так прилежался», — говорит. «Лежу и мечтаю, что я на пляже. Пью кофе, заедая восточными сладостями. У меня папа огромный любитель побездельничать. Даже кормить рыбок для него непосильное бремя». Мама говорит, единственное, что моему мужу можно поручить, это поймать бабочку. Целыми днями папа лежал на кровати и смотрел телевизор. «Учись, сынок», — говорил он мне, — «выучишься как следует, будешь жить так же, как и я». Но все-таки мы уговорили его пойти погулять. С условием, что зайдем в ГУМ, узнаем, нет ли там телевизоров с дистанционным управлением. Это давнишняя папина мечта, а то, хочешь не хочешь, приходится иногда вставать с кровати, переключать телевизор. Идем. Мама с папой жуют печеньицы, глазеют по сторонам. Ветер, солнце, небо, облака. Я у них спрашиваю, кто каким бы хотел быть пальцем? Я ответила, мама, мизинцем. А я безымянным, сказал папа. Вот такие вели разговоры. В ГУМе папа отправился в телевизоры, мама в грампластинки. Разбрелись кто куда. Я еле отыскал папу в конце третьей линии на первом этаже. Он ел мороженое и с большим любопытством разглядывал объявление. Кто хочет знать, кем он был в прошлой жизни? В уголке стоял компьютер, а около него сидела маленькая толстая тетя с фиолетовыми волосами, очень серьезная. «Я хочу знать, кем я был в прошлой жизни», — сказал папа. «Год рождения?» — спросила тетя. «Месяц, число и час». Папа все сказал, он только час никак не мог вспомнить. «Кажется, было утро», — говорил папа. «Хотя, постойте, когда я рождался, мне мама рассказывала, по радио звучали кремлевские куранты, и грянул гимн Советского Союза». «12 часов ночи», — кивнула тетя. Эту информацию она вложила в компьютер, и через 10 минут пришел ответ. Великий писатель XIX века, гений мировой культуры, общественный деятель, философ, педагог, автор романов «Война и мир», Анна Каренина, «Севастопольских рассказов». «Да вы что, шутите?» – прошептал папа и вытер о пальто вспотевшие ладони. «Компьютеры не шутят», – отозвалась тетя. «Так выходит, по-вашему, — пробормотал папа, — я в прошлой жизни был Лев Толстой?» «Ну, видимо, да», — серьезно ответила тетя. «Наш компьютер высчитывает 100% из 100». «Да нет, вы вообще отдаете себе отчет?» — проговорил папа в неописуемом волнении. Та только руками развела. Папа вышел из ГУМа огромными шагами, со стекленевшим взглядом. Он мчался, как призрак, без руля и без ветрил. «Что это с ним?» — испуганно спросила мама, выныривая из грампластинок. «Да он в прошлой жизни был Лев Толстой», — ответил я на бегу. «Ха-ха-ха!» — засмеялась мама. Папа остановился. «Ты смеешься?» — сказал он. «А это серьезное дело». «Я всегда смеюсь», — радостно откликнулась мама. «Потому что, когда я не смеюсь, я плачу». «Миша, Миша!» — спросила она. «А я кем была?» «А я не знаю», — ответил папа. «Понимаешь, меня в первую очередь всегда интересую я, а до других мне и дела нету». «Все, мы погибли», — сказала мама. А папа сказал, «У меня такой сумбур в голове, я должен это осмыслить». Ночью папа лежал неподвижно, как затонувший корабль, но шум папиных мыслей не давал нам уснуть. Время от времени он вставал, включал свет в ванной комнате и смотрел на себя в зеркало со смесью страха, восхищения и изумления. Утром он спросил у меня, «Андрей, ты знаешь, что такое пуританин?» «Нет», — сказал я, — «я знаю, что такое жилет и пипетка». «Ты тонешь во мраке невежества», — заметил папа. «Что ты будешь делать, когда вырастешь?» «Я буду делать очки черные от солнца», — ответил я и засвистел. «Нет глупостям», — высокопарно произнес папа. «да» благоразумному времяпрепровождению и стал заставлять меня решать задачу. Сколько процентов воды содержится в одном килограмме человека? Он из меня кровь пил, как вампир. Голова моя трещала от знаний. «Хорошо, у меня такая мозговая система, все выветривается, ничего не остается». «Хватит тратить жизнь», — кричал папа, — «на что-то малосущественное. Праздный человек, будущий преступник». И дал мне работу — ломать ящик. Сначала я расчленил его на доски, потом вытащил гвозди, потом я их выпрямлял, потом все выбросил. Папа был страшно доволен. Куда только подевалась его милая привычка сесть в уголок и делать вид, что его не существует. Папа надел красную водолазку, которую он носил до женитьбы, шорты, носки, и храбро в таком виде расхаживал по квартире, донимая нас разговорами о том, почему все считают себя вправе ущемлять свободу его личности. Раньше он задавал нам с мамой вопросы типа: «А снег во дворе растаял? Листья падают? Шуршат под ногами? Грачи прилетели?» Теперь он с головой ушел в проблемы государственного устройства народного образования и политической жизни страны. Он все время маячил перед глазами, и на чем свет стоит, ругал современное общество, где нет места простому человеческому счастью. Мама говорила: «Миша, ты наживешь себе неприятности». А папа: «Не могу молчать». И завел себе дневник «Правила жизни». «Вот я смотрю на собаку», — писал он в своем дневнике, «и удивляюсь, как эта природа устроила мудро волосяной покров». Раньше он ел, что попало, не привередничал, радовался каждому приему пищи. Теперь же, когда сядет за стол, так давай крутить носом. «Что вы мне мясо даете?» — ворчал он. «Кто это? Чистое или нечистое животное?» «Чистое — это то, у кого копыта раздвоена, и оно жует жвачку. Например, жирафы и горные козлы, а нечистые — верблюды, зайцы, тушканчики». Он прекратил убивать тараканов, клопов и комаров. Комары всю кровь из него высосали, а папа смотрит на них с любовью, а ночью чешется и вскрикивает сквозь сон: «Не убей». Он без конца наведывался к соседям, плотнику Ивану Иванчу и пенсионерке бабе Хасе. Спрашивал, сколько они получают и чем питаются. Никто его не просил. По велению сердца папа роздал бабы Хасиным внукам все мои вещи. А Иван Ивановичу, тот сверх всякой меры употреблял спиртные напитки, взял и подарил мамин неприкосновенный запас — банку растворимого бразильского кофе. «Какая глыба, а!» — отзывался о нем Иван Иванович. «Какой матерый человечище!» Я злился, конечно, ругался, но что было делать? Не убивать же родного папу. Тем более, что он засел писать роман, который в свое время начал и почему-то бросил на середине Лев Толстой. Все о духовном развитии человека. Папа работал над этим романом, не разгибая спины. Много дней и ночей отрастил усы, бороду, грозные нависшие брови, морщил лоб, ширил нос — и такой давал взгляд пронзительный, что мы с мамой старались как можно реже попадаться ему на глаза. Папа плакал, когда относил его в издательство. «Я вложил в него все, что у меня есть», — говорил он, — «все чувства и весь интеллект». «Ты — это встреча с прекрасным», — отвечала мама. Но у моего папы было такое подозрение, что мама хочет одного — получить кучу денег за его роман. Поэтому он тайно от мамы написал завещание, где просил, чтобы после его смерти произведения ни в коем случае не стали моей или маминой собственностью, а были безвозмездно переданы народу. Сколько с ним было забот и хлопот, сколько ужасов и препятствий. К тому же он стал дико не любить соглашаться. «Хлебом не корми, только дай поперечить». «Всю ночь лил дождь», — говорит мама. «А мне казалось», — отвечал папа, — «что всю ночь светило солнце». «Да, я теперь не такой безмятежный, как раньше», — заявлял он. «Пашу, кашу, пишу, тружусь в поте лица. Все требуют. Государство, народ. И вдруг по поводу папиного романа приходит письмо. Рецензент Болдырев пишет, что роман плохой, длинный, скучный, совсем никуда не годный, очень плохо написан, а папа — графоман. «Как так?» — папа опешил. «Кто такой Болдырев? Кто это такой?» «Ни о чем не осведомленный человек. Может, просто ошибка?» И чтобы доказать, какое этот отзыв — досадное недоразумение, отправился в ГУМ за справкой, что он в прошлой жизни был Лев Толстой. Он шагал, бородатый, в толстовке, подпоясанный, в черных сапогах, с горящими глазами. Прохожие оборачиваются, мама бежит за ним, и я тоже бегу, но поодаль, делаю вид, что они не со мной. Мама кричит на всю улицу: «Миша, ты только не волнуйся, они еще пожалеют об этом». А папа с мрачной решимостью прямо к компьютеру: «Дайте мне справку, что в прошлой жизни я был Лев Толстой». И называет свой год рождения, месяц, число и час. «Мама, ты точно помнишь, что это случилось в 12 часов, ни раньше, ни позже?» «Именно в 12, уверенно сказал папа. По радио били куранты и звучал гимн Советского Союза. «А ты где родился-то?» «На Урале». «Но ведь там у вас другое время». Никто не знал, как моя мама умеет докапываться до правды. «Да», — согласился папа, не понимая, куда она клонит. «Значит, наши куранты у вас били в 2?» «Так в 2 или в 12?» — нетерпеливо спросила оператор компьютера. «Выходит, в 2», — простодушно ответил папа. Та все записала и эту информацию вложила в компьютер. Через 5 минут на экране вспыхнула кузнечик. «Что?» — бледнее проговорил папа. «Что там написано?» «Кузнечик», — прочитал я. «Ты в прошлой жизни был кузнечиком». «Ах, кузнечиком», — повторил папа, не в силах осознать, что произошло. «А каким?» «Маленьким, зеленым», — ответила оператор. «Так», — сказал потрясенно папа и пошел, не разбирая дороги. «Миша, Миша, не верю, это какой-то ляпсус», — кричит мама. «Ты был Толстой, это видно невооруженным глазом, но только, наверное, не Лев, а Алексей». Мы проходили мимо трикотажного отдела, и мамино внимание привлек яркий зелененький джемперок. «Джемпер, Миша», — обрадовалась мама, — «как раз твой размер». Она сняла его с вешалки и натянула на папу. И папа впервые за это время не оказал ей сопротивления. Он стоял длинный, бледный, в зелененьком свитерке, вылитый кузнечик. «А что, мне нравится», — сказал папа, потерянно глядя на себя в зеркало. «Люся, Люся», — тихо проговорил он, — «ты моя полярная звезда». «А ты мой южный крест», — ответила мама. Мы вышли на Красную площадь, ветер, небо, облака. «А я даже рад», — сказал папа и вздохнул полной грудью. «У меня камень свалился с души. А то я подумал, что мне надо продолжать дело Льва Толстого».